Кончиновка. История о потерянной могиле Казимира Малевича. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». 100 лет назад Немчиновка была маленьким тихим поселком с дубовыми рощами и приезжающими на лето дачниками. Одним из таких дачников был гений русского авангарда, изобретатель супрематизма Казимир Малевич. Отец его жены владел здесь домами. Малевич вырос в украинском селе, и пейзажи старой Немчиновки были ему так милы, что он возвращался сюда при каждой возможности. Страшное время после революции 17 года Малевич тоже провел здесь, скрывался от гражданской войны и других последствий переворота. И здесь же, возле Немчиновки, он хотел быть похороненным. Художник умер в мае 35 года, и его похороны, конечно, не могли быть обычными. Они были супрематическими. Малевич заранее обдумывал, как должен пройти обряд, и обсуждал эту тему с друзьями, но не все его идеи удалось исполнить. Например, он просил похоронить себя в гробу в форме латинского креста с раскинутыми руками, но такой гроб было невозможно вынести через дверь. Поэтому заказали другой, но тоже необычной формы. У него было несколько выступов, похожих на ступеньки. Оформили его в духе супрематизма. Раскрасили разными цветами и нарисовали в головах черный квадрат, а в ногах красный круг. Из Ленинграда тело Малевича везли кремировать в Донской крематорий в Москву. На вокзал гроб отправился на грузовой машине с черным квадратом на капоте, а потом ехал в вагоне поезда с черным квадратом на боку. Урну с прахом Малевича закопали в Немчиновке, под старым дубом, а на могиле поставили деревянный куб. На кубе не было ни одного слова и ни одной цифры, только черный квадрат. К дереву прибили табличку. Здесь погребен прах великого художника К.С. Малевича. За 20 век с этим местом произошло очень много всего. В дуб попала молния, и он частично сгорел. Урну выкопали и закопали обратно местные дети, а поле, на котором находилась могила Малевича, распахали и засеяли. Да и самого художника в Советском Союзе надолго забыли. Время авангарда, супрематизма и экспериментов закончилось. И точное место захоронения Малевича на многие годы было утеряно. Поиски начались в перестройку, но долго оставались безуспешными. Только в 2000-х исследователи зондировали почву и отыскали место, где когда-то рос тот самый старый дуб. Сейчас там стоит жилой комплекс, а неподалеку, метрах в 60, поставили памятную плиту в виде простого черного квадрата.